Глава 7. Прошло уже 2 суток после окончания первого этапа, а меня до сих пор трясло от злости и к Рагнару Лафтеру, и к самой себе. Подумать только. Я поддалась на неизвестные мне чары, поплыла, позволила ему быть настолько близко. А еще до ужаса пугало то, с какой легкостью он прошел через мой щит. Еще никто из колдунов не мог так просто преодолеть блок. Да что там, даже сломать его было не всем под силу, а этот... Он подошел так, будто ничего между нами не находилось. Демоны. Кого принесло на этот долбанный отбор? Надо выйти на связь с главами круга из других городов. В идеале созвать совет. Вот только что я им скажу. Что какой-то прайдоха без фамилии и титула так легко уделал первую чародейку империи? Демоны. Зарычав, я зарылась пальцами в волосы и вновь уставилась на письмо, которое лежало передо мной на столе. То самое, где вместо чернил были использованы вырезанные из газет буквы и слова. Может ли оно быть связано с появлением этого Лафтера? Если да, то откуда ждать удара? Нет, так дело не пойдет. Надо взять себя в руки. Да, у нас возникли некоторые трудности, но все решаемо. Надо просто найти способ вышвырнуть Рагнара с турнира. На завтра назначен 2-й этап, который проверит магический потенциал моих женихов. Уверена, что леди Филена сделает из этого целое шоу. Но сомневаюсь, что после всего произошедшего Рагнара будет так легко исключить на этом этапе. Значит, нужно что-то другое. Что-то, чего еще не было. Майер говорил, что готов рассмотреть любые предложения касательно испытаний. Надо внести коррективы, придумать, на чем подловить мерзавца. Стоило вспомнить о Рагнаре, как внизу живота сладостно скрутило истомой. Закинув ногу на ногу, я сжала бедра и мысленно себя отругала, потому что сексуальное влечение к неизвестному мужчине не то, что я могу себе позволить, особенно когда эти чувства были пробуждены неизвестной мне магией. Несколько раз вдохнув и выдохнув, я отложила в сторону письмо и взяла в руки один из выпусков «Жизнь с блеском». Уже 2-й день пресса обсуждала 1-й этап императорского отбора. Все же Майер был прав. Это отвлекло жителей от обсасывания проблем на юге. Да, демоны все еще никуда не делись, но... Императору виднее, чем отвлекать свой народ. Меня это касаться не должно. Который раз, вернувшись к статье со своим магическим портретом под заголовком, я углубилась в чтение. Журналист восхищался умениями большинства женихов, сообщал, что 5 не прошли испытаний вовсе, а еще 1 подловили на весьма занимательном действии. И читатели завтра смогут узнать, что именно произошло и как отреагировала леди Адьер. Я хмыкнула, потому что за это время не покидала свое поместье и последние сплетни слышала от служанок. Сверившись с датой, убедилась, что читаю вчерашний выпуск и убрала в сторону. Свежая газета лежала на краю стола. «Леди Лиара?» В дверь кабинета постучали. «Позволите?» «Входите, Ира». Я взяла новый выпуск «Жизни с роскошью», желая узнать, что же там учудил один из женихов и как на это отреагировала я. Служанка прошла к столу и протянула мне конверт из плотной темно-синей бумаги, которую использовали только для магической почты. На обратной стороне... Под черной сургучной печатью сияла серебристая руна вместо подписи. «Только что прибыла». «Спасибо, Тира». Пробормотала я, вспоминая, что амулет, на который настроен на получение магических писем, оставила в спальне. «Приказать подать обед сюда?» Участливо поинтересовалась девушка и поправила выбившуюся из прически светлую прядь. «Интересно, как скоро она вновь решится сменить оттенок на медный?» «Нет, я спущусь в малую столовую, благодарю». Она поклонилась и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. А я сняла защитную печать с письма и разорвала синий конверт. Внутри находился небольшой желтый лист, исписанный мелким почерком. «Приветствую, леди Лиара. Спешу сообщить, что я добралась до означенного в документах места. Все идет своим чередом, я собираю информацию. Присылать доклады буду раз в неделю. Пока ничего сообщить не могу, но мы точно на верном пути. Буду держать вас в курсе всего происходящего». Зерфа П. Я отложила письмо помощнице в сторону и провела пальцем по самому краю. Через мгновение оно рассыпалось серой пыльцой, которая взлетела в воздух и растворилась в нем. Значит, добралась. И с семьей все хорошо. Уже неплохо. Который раз, вернувшись к прессе, я встряхнула свежий номер издания и нашла взглядом шокирующий заголовок. «Времяпрепровождение женихов герцогини Адьяр или куда смотрят мужчины?» Судя по прикрепленному магическому портрету, мужчины смотрели только на женскую грудь. Не маленькую такую грудь, надо заметить. Я даже в чем-то понимал таких мужчин. Барон Ихшери был застукан прямо на одной из императорских служанок», — кричала первая строка. «И все бы ничего, если бы он не был одним из женихов великой герцогини Азьяр. Герой-любовник всячески избегал наших журналистов, но зато удалось переговорить со служанкой, соблазнившей мужчину». Я хмыкнула и перешла к интервью, рядом с которым красовался небольшой портрет миниатюрной блондинки с пышными формами. Девушки задавали каверзные вопросы о том, не собиралась ли она таким поступком отомстить сестре императора, не считает ли себя лучшей герцогини Азьяр. Потом поинтересовались, прибегала ли она к услугам магов для улучшения собственной внешности. Даже мне было видно, что на девчонку давили, причем пытались вытащить из ее слов нечто такое, что можно будет вывернуть под лозунгом «Принцесса проиграла нищенке». Никто даже не подумал, что девушке просто хотелось захомутать кого-то побогаче и устроиться в этой жизни в более удобной позиции. Хотя не факт, что новая позиция будет удобнее. В конце статьи увеличенным шрифтом было загадочное «Герцогиня Азьяр уже двое суток не появлялась при дворе». Я фыркнула в ответ на столь междустрочное «Они из-за соперницы ли ее тут не видели?» и откинулась на спинку кресла. В голове уже зрел план, с помощью которого можно было бы избавиться от Рагнара Лафтера. Улыбаясь самой себе, я буквально вспорхнула с кресла и направилась в сторону столовой. Набраться сил, а затем ударить. Мы еще посмотрим, кто из нас окажется победителем. День, на который был назначен второй этап отбора, стремительно шагнул на порог и с ноги открыл дверь. В этот раз леди Филена в своем письме просила создать образ сильной и волевой леди. Пожав плечами, решив, что императорская сваха наверняка виднее, как я должна выглядеть, отдала распоряжение слугам. Сегодня на мне были надеты узкие темно-синие штаны из плотного материала, белая блуза с глубоким вырезом и тугой коричневый корсет, поддерживающий грудь. Довершали образ короткий жакет в тон штанам, коричневые перчатки и ботинки на небольшом каблуке. Тира еще предлагала дополнить наряд шляпкой, но я посчитала это излишеством. Волосы убрала наверх и отправилась в императорский дворец. До начала второго этапа было еще 1,5 часа. Именно их я собиралась потратить на разговор с братом. Майер ждал в одном из своих кабинетов, читал рапорт и цедил бодрящий напиток из высокого кубка. «Есть разговор». После того, как закрыла за собой дверь, проговорила я и опустилась в кресло напротив. «Если ты о том бароне, то он из отбора исключен». Не отрываясь от доклада, проговорил император. «В газете пока об этом не сообщалось, но думаю, что после сегодняшней трансляции это станет ясно». Я на мгновение замерла, пытаясь понять, о чем говорит Майер, а потом махнула рукой. «Барон бароном, но я не о нем поговорить хотела». «То есть тебя не зацепило, что один из твоих женихов во время отбора залез на мою служанку?» Хмыкнул брат, наконец удостоив меня взглядом. Это было ожидаемо. Я откинулась на спинку кресла. Взрослый состоявшийся мужчина, которым правилами не было запрещено спать с другими женщинами. Это ведь не женский отбор, где одним из этапов проверки является наличие девственности. «Ты иногда так цинично об этом говоришь, что мне становится не по себе», — хохотнул Майер. «Вина или чего покрепче?» «Не откажусь от розового полусухого». А когда передо мной появился кубок с напитком, продолжила говорить. «Помнится, у нас есть проблема, решение которой так найти не удалось». «Хочешь что-то предложить?» «Да». Эта ситуация с бароном натолкнула меня на одну мысль. Раз мы не смогли сделать это после первого этапа, вряд ли сможем после второго, то у меня есть идея. «Ты так тянешь виверну за хвост, что она тебя скоро цапнет». Перевернув народную присказку, отозвался император и отпил из кубка. «Я подвожу тебя к той же мысли». С улыбкой отозвалась я и подалась вперед. «Ты говорил, что я могу внести изменения в этап отбора. Я бы хотела сейчас воспользоваться этой возможностью и в ближайшее время добавить... допустим, это будет называться проверкой на верность». «Предлагаешь каждому подослать по служанке?» Теперь Майер вовсю веселился. «Понимаешь же, что после истории с бароном такой трюк не пройдет». «Понимаю. Потому нам надо взять это за идею, а там оттолкнуться и сделать зрелищным представлением. Думаю, леди Филена со своим нестандартным мышлением что-нибудь допридумает. Нам нужно сделать так, чтобы Рагнар Лафтер выбрал не ту женщину. Провалился. Например, собрать в одном месте около 10 девушек с помощью иллюзий или амулетов, наделить моей внешностью. Выставить это как-нибудь красиво перед жителями империи. Ты же понимаешь, что это очень рискованно. Только если бы среди этих девушек была я. Хитро усмехнувшись, я посмотрела на брата. Вот это сейчас было неожиданно, рассмеялся он. Уговорил, я поговорю с леди Феленой. А сейчас предлагаю перебраться в другой кабинет, там вместе с леди Мередит. Посмотрим трансляцию второго этапа. И да, имею в виду, сегодня надо будет дать развернутое интервью журналистам. Я отчаянно вздохнула, но спорить не стала. Надо так надо. Не отвалится от меня ничего, если еще немного поулыбаюсь в пикторы и поотвечаю на каверзные вопросы репортеров. Опускаясь в кресло перед уже начавшейся трансляцией, я строила одну теорию за другой и не находила ни одной из них подтверждения. Не понимала, какой смысл сильному магу называться чужим именем для участия в отборе. После того, что Рагнар продемонстрировал, сомнений не оставалось. Ложь абсолютно все. Да только чтобы распутать это, надо не только найти кончик нитки, но и весь клубок. «Доброго дня, жители Империи Кимур!» Радостно пропела леди Фелена, появляясь на фоне высоких гор. Судя по всему, место сегодняшнего испытания было не так далеко от столицы, потому как именно эти горы, именно с этими белыми шапками на вершинах я наблюдала каждое утро из окна. И хорошо, не столкнусь сегодня ни с кем в коридорах. Второй этап императорского отбора начинается с этого самого мгновения. Но для начала хотелось бы сообщить последние новости тем, кто не следит за отбором через газеты. В этих словах прозвучало столько укора, что на месте тех самых неследящих я бы уже кинулась покупать свежий номер одного из изданий. После первого этапа отбор покинули. «Ваше Величество, а могу ли я попросить увеличить громкость?» Промурлыкала императрица, устроившись в кресле по правую руку от супруга. «Да, конечно». Майер крутанул кистью, взаимодействуя с артефактом. А я поймала себя на мысли, что завидую. Откровенно, по-черному. Завидую тому, как легко брату удается создавать чары. Как просто пополнять резерв. Мысленно дав себе пощечину, я постаралась сосредоточиться на том, что происходило там, у подножия гор. Леди Фелена уже сообщила о скандале, произошедшем с бароном Ихшери. Сказала также о том, что в связи с решением, принятым императором, мужчине суждено покинуть отбор. И приступила к объяснению, что произойдет на втором этапе. «Как знают жители столицы, у нас под боком находится самое настоящее произведение природного искусства. Горный хребет «Спящий дракон» простирался на несколько миль к морю, попутно огибая город». Сваха с таким энтузиазмом об этом сообщила зрителям, будто бы сама приложила руку к возведению этих гор. «Участники императорского отбора с помощью порталов были доставлены в разные уголки хребта. Каждому был выдан магический компас. С помощью артефактов и собственных умений им нужно добраться до перехода, который перенесет их сюда. Напоминаю, что пользоваться магией телепортации они не могут, а на пути к финишу их поджидает множество магических ловушек и местных обитателей. Приступим». Леди Фелена растворилась в воздухе, а на проекции кронами зашуршали деревья. Один из моих женихов медленно, но уверенно шел по каменной тропе вверх. В руке он сжимал золотой компас, алая стрелка которого то и дело подрагивала. Мужчина поднял светлую голову, посмотрел прямо в объектив пиктора, зависшего в воздухе, и возобновил свой путь. Схватившись за камень, он подтянулся, залез на булыжник, чтобы осмотреться. А тот неожиданно вздрогнул под ногами виконта и встал на короткие лапы. «Лорд Тин встретился с одним из местных хищников». Голос леди Фелены донесся откуда-то сбоку. «Посмотрим, каким именно образом он расправится с противником». В это время мужчина расставил руки, балансируя на панцире Самуи, а потом едва заметно пошевелил пальцами. «Надо же!» — воскликнула императорская сваха. «Лорд Тин не счел противника опасным и просто усыпил. Интересно, сыграет ли это ему на руку?» «Неплохой ход», — хмыкнула я. «Зрители вряд ли бы оценили пролитую кровь столь милой, хоть и хищной зверушки. А вот подобное решение ситуации весьма хорошее». «Не могу с тобой не согласиться». Майер расслабленно наблюдал за происходящим. «Сегодня я бы хотел попросить тебя начинать помогать мне с присуждением очков. Все это здорово, но мужа мы выбираем тебе». Я дернула плечами, стараясь отогнать противные прикосновения дурного предчувствия, а потом подалась вперед, стараясь ничего не пропустить. «Хочешь моего мнения, Майер? Хорошо. Первая чародейка не допустит, чтобы ее избранник совершил хотя бы малейший промах в магии». «-2 балла за неправильное плетение защитного купола. Хмыкнула я уже через мгновение, когда Пиктер показал нам брата Магнуса. Мужчина защищался от падающих сверху камней. «Если на Джада сейчас свалится булыжник, в два раза больше предыдущих, то его просто расплющит. А это недальновидно и весьма неразумно». «Вот теперь я узнаю свою сестру», — хохотнул император, что-то помечая в записной книжке. «А то с таким лицом смотрел этот этап, будто не муж тебе выбираем, а новую пару туфель». Картинка поменялась. Сейчас мы вместе со всеми жителями империи наблюдали за буйством природы в небольшой долине. По обе стороны от нее возвышались серые горы, поросшие редким кустарником. Пиктер был направлен на маркиза Эдмура. Напротив него стоял зеленокожий гигант, сжимающий в руке ствол вырванного с корнями дерева. «Так было задумано?» «Нет, ему просто не повезло нарваться на великана». «Они же на грани вымирания». Я бросила взгляд на самого младшего из совета. «Мы или потеряем особь, занесенную в Золотую книгу, или лорда Фаина». «Как думаешь, что скажут люди, если в прямой трансляции этой оглобли размажут по камням человека?» Леди Меридит тихо охнула и прижала ладонь к губам. «А что нам скажет общество по защите магических существ?» Протянула я. «Они наверняка следят за происходящим». «Тут есть еще одна грань, которую ты упускаешь из виду. Население Империи. Они видят, что в горах рядом со столицей обитает нечто подобное. Как думаешь, они захотят смерти великана или гибели дерзкого молодого юноши?» «То есть вмешаться мы не можем?» «Можем, но это сыграет против нас». «Майер», я вскочила с кресла, хлопнула ладонями по бедрам. «Мы рискуем жизнью своего подданного, одного из совета». «Сказать тебе, сколько девушек погибло в отборе на звание моей супруги?» Леди Меридит кашлянула, ощутимо побледнела и опустила взгляд. «Сколько?» Чувствуя, как холодеет внутри, уточнила я, хотя толком не понимала, зачем. 8. Одна из них была троюродной сестрой Меридит». Императрица плотно сжала губы, но эмоций не проявила, показала, что получила этот титул и всеобщее уважение не просто так. «И именно поэтому отборы никогда не освещались прессой», — добил меня родственник. Я вернулась взглядом к трансляции, не найдя, что ответить на подобное откровение. Великан перехватывал бревно и отрывал его от земли. Маркиз отлетел к треугольному булыжнику и прижимал ладонь к рассеченной брови. Началось сражение, в которое никто не имел права вмешиваться, потому что не было правого и виноватого. Был только отбор. Отбор на звание избранника леди Лиары Адьяр.